Заводы работали по передовой технологии, но коммерчески были нерентабельны. Находясь в изоляции и не имея достаточных площадей, им было трудно выдержать международную конкуренцию. Мун по дешевке приобрел нехватающее ему ноу-хау. И теперь имеет отличную технологию производства станков с цифровым и электронным управлением. Ею пользуются и заводы Кореи. Только покупка Хайлигенштадта, 800 служащих, годовой оборот 33 миллиона долларов, удвоила возможности производства тоннель в области станкостроения. Прикрываясь новой немецкой фабричной маркой, Тон-Иль вот уже несколько лет участвует во всех американских и европейских торговых ярмарках, где представляет сверхскоростные токарные фрезерные станки, а также целую гамму устройств электронного управления. Мун Сунке может быть доволен и другим. Кроме Тон-Иль, он возглавляет два других предприятия семьи, специализирующихся на выпуске производных титана, ключевого продукта металлургии и современной химии. Этот металл необходим для сплавов, использующихся в самолетостроении и космической технике. Значит, Тон-Иль извлекает пользу и здесь. А двуокись титана входит в состав красок, чернил и промышленных видов каучука. Будучи президентом Hankook Titanium Industrial и ее младшей сестры Donghwa Titanium с 1972 года, маленький кузен является центральной фигурой транснациональной мунистской компании в Азии. Чудодейственный корень. Только один человек имеет такой же вес. Это Ким Вон Пил, один из первых учеников отца, которому церковь вначале доверила управление фирмой Тон-Иль, а затем президентство в Ильхва Фармасютикал, другой золотоносной курице транснациональной компании и неоспоримому лидеру в области продажи женьшеня и его производных во всем мире. В самых разных и наиболее экзотических видах чудодейственный корень в настоящее время продается почти во всех некоммунистических странах. К примеру, в Федеративной Республике Германии экспортно-импортная фирма, обладающая исключительным правом на это, называется Вернер и Винклер. Ее владелец Пауль Вернер, отец немецкой семьи, провел большую часть 70-х годов в Соединенных Штатах Америки, где Мун поручил ему выполнение таких стратегических миссий, как представительство движения во Всемирной антикоммунистической лиге, создание процветающего рыболовного предприятия. Надо сказать, что торговля женьшенем на немецкой земле идет отлично. Роскошные цветные каталоги, рассылаемые в частности в аптеке и косметологам, представляют широчайшую гамму чудодейственной продукции. Экстракты корня, гранулы для любовного напитка, в подкрепление фото очаровательной азиатки, шампуни, кремы и косметические препараты. Спрос постоянно растет. Торговля женьшенем дала толчок стремительному развитию транснациональной компании перед тем, как эстафета перешла к оружию. В 1975 году Ильхва Корея имела годовой оборот в 10 миллионов долларов, а Тон-Иль – держалась еще на 4 миллионах.